Глава 96. Шестизарядник. Гигантская пасть смога сладострастно приближалась к отчаявшейся девочке. Что ей оставалось делать? Она подняла пустой револьвер, в котором не было ни единого заряда. «Не может быть!» — вдруг пронеслось у нее в голове. «Неужели...» «Да-да, это не ошибка. В книге все было правильно. Не ничего, кроме нон-пушки, боится смог, а ничего и нон-пушки». В правой руке она крепко зажала револьвер, а левой держала наготове свой красный неозонтик с ящерицами. Смог был уже совсем близко. Она чувствовала его зловонное дыхание, вся его масса уплотнилась, сбившись в мрачную, стремительно несущуюся по воздуху фигуру, которая казалась почти осязаемой. Злобное и сластолюбивое рычание сопровождало этот стремительный полет. «Значит, он боится не чего-то, а ничего. А чем сейчас заряжена нон-пушка? Ничем!» Когда я стреляла чем-то, ну, скажем, осколком кирпича, он выстреливал, и осколок превращался в целый кирпичный дом. Виноградная косточка — виноградник. И если я сейчас пальну в него ничем, он выбросит это ничто из себя, и оно тоже вырастет. Вырастет до невероятных размеров. Значит, если я сейчас нажму... «Иди бы нажала на спусковой крючок». Раздался оглушительный выстрел. Только на этот раз из ствола почему-то ничего не вылетело. Ни пламени, ни заряда. И отдача была какая-то странная. Дибу не оттолкнула назад, а наоборот, сильно дернула вперед. И чтобы не растянуться на полу, разрушенной вдребезги лаборатории, ей пришлось, спотыкаясь, пробежать несколько шагов вперед. Но на ногах она все-таки удержалась. В то же мгновение в ствол нон-пушки со страшным ревом и свистом устремился воздух. От закрывшей все небо тучи смога оторвался огромный шмат дыма. Бешено вращаясь, словно смерч, он вытянулся в длину и устремился к Дибе и мгновенно всосался в ствол револьвера. Безобразная голова смога в небе сразу прекратила движение вниз и поплыла в сторону. Рот захлопнулся, на клубящемся лице проступило выражение растерянности. И, разумеется, размеры ее уменьшились, словно она слегка усохла. Вдруг контуры облака изменились, голова размылась, из нее вытянулись несколько тонких дымных вихрей, и туча стала похожа на скачущую лошадь. Вот лошадь эта встала на дыбы, в чреве ее что-то сверкнуло, она оглушительно заржала, зеленым глазом окинула город и бросилась на Дибу. Но теперь Диба долго не думала. Она снова подняла слегка тяжелевшую нон-пушку, прицелилась. «Осталось 5 пустых зарядов», — подумала она и надавила на спуск. По всему небу, от края и до края, пробежал оглушительный шелест, похожий на шипение и свист одновременно. На этот раз звук был даже громче, чем в первый. Еще один смерч выстрелил из облака, захватив огромную его часть, пронесся по небу и исчез в стволе нон-пушки. Раздался щелчок, барабан повернулся, и следующее пустое гнездо встало на свое место перед молоточком ударного механизма, готовое к новому выстрелу. Диба выстрелила еще раз, и снова обратная отдача рванула ее вперед. 3 выстрела и 3 гнезда в барабане заполнены. Нон-пушка всосала в себя не менее половины смога, и он наконец-то понял, что происходит. Он понял, что за враг стоит перед ним. Тогда он весь подобрался, и клубящейся зеленоватой массой, словно грозовой фронт, помчался по небу. Диба твердо расставила ноги, тщательно прицелилась и сделала еще 2 выстрела подряд. Словно жидкое тесто, от облака один за другим оторвались огромные клоки смога, потянулись вниз и со свистом и грохтом влетели в ствол нон-пушки. «Остался один, последний», — подумала Диба. Теперь по небу носилось лишь маленькое облачко, жалкие остатки смога. Впрочем, и этого было бы достаточно, чтобы залить Нон-Лондон смертельным огненным дождем. Главное — не дать ему уйти. Облачко-то и дело резко меняло направление, кружило вокруг башен, укрывалось за высокими крышами. Оно было уже в нескольких километрах от фабрики. Смог явно спасался бегством. — Только спокойно, — сказала себе Диба. Облачко поплыло в сторону неосвещенных улиц, намереваясь спрятаться там за крышами. Тогда Диба прицелилась не в само облачко, а туда, куда оно направлялось, чтобы сделать выстрел с упреждением. Как только передний край его совместился с линией прицела, Диба нажала на курок. Ура! Последний клок смога, изо всех сил сопротивляясь мощному потоку воздуха, принимая самые разные пугающие и страшные обличья, в конце концов вытянулся длинной горизонтальной струей, завертелся бешеной спиралью и с оглушительным шумом устремился к стволу нон-пушки. Несколько секунд в ночном небе Нон-Лондона бушевал этот свирепый торнадо, смерч ядовитого дыма, пока не всосался полностью до последнего клочка. Потом многие говорили, что в это мгновение слышали над городом чей-то громкий отчаянный крик. Наконец, рассветное небо над Нон-Лондоном расчистилось полностью. В нем снова сияла прекрасная лунья-шалунья, окруженная хороводом блуждающих звезд.